перечисленные при описании пляжа. Колокольцева и Человекова привели с собой Влада Вертикалова со страдальческим лицом, но в чистой рубашке. Явилась гордая Ралиса Кочевая. Она была неотразима в белом оверолле на помочах и в черной маечке. Волосы забраны вверх и перевязаны пестрой лентой, что весьма способствовало стройной шее. Подошла и поцеловалась с Татьяной Тушинской и Неллой Ахо. Были, оказывается, в дружеских отношениях. К Анне Р. и Мирре Ваксон мадам Кочевая не приблизилась, и не по каким-нибудь там причинам, а просто были незнакомы. Ралиса достала новую сигарету, и тут к ней приблизилась чья-то рука с огнем в кулаке. Она подняла глаза и увидела того художника, литовца, который по-детски краснеет, когда ловит ее взгляд. «Привет, Ралиса», — сказал Юстас в той манере, в какой Роберт к ней обращается. Она улыбнулась ему одними губами, глаза чуть-чуть прищурились. «Как поживаете, сударь? Надеюсь, вы ничем не разочарованы?» Обескураженный он присел на ступеньку крыльца. «Какой еще сударь?» Он не знал такого обращения. Нигде никакого сударя не слышал на просторах СССР. Тут кто-то из толпы махнул ему девичьей рукой. «Ба! Да это та самая волшебная пловчиха из журнала «Декоративное искусство». Он махнул ей в ответ и стал к ней пробираться. И был вознагражден за свой порыв. Немедленно был представлен знаменитой киноактрисе Екатерине Человековой и мрачному парню в чистой, но плохо поглаженной рубашке, как оказалось, легендарному Владу Вертикалову. Между тем общество утряслось и, в общем, укомплектовалось. Персон оказалось не менее полусотни. В основном это были люди вокруг 30, но имелись, как мы уже знаем, и юные девушки. Присутствовали и поэты фронтового поколения, в частности, непрогибающийся Григ Барлахский и Ваня Шейкин, который, будучи подогрет всем, начинал объяснять, что он воевал в батальонной разведке и в подтверждение вынимал финку и пускал ее в какое-нибудь дерево, в которое она, финка, должным образом и вонзалась. Сидели на пледе и люди, которым поэты относились с исключительным, чуть ли не трепетным уважением, реабилитированные зэки сталинских лагерей. Среди них выделялась супружеская чета Капелиовичей, Льва и Раи, которые вместе знали в совершенстве 18 языков. С ними рядом расположилась и научная элита из таинственного города Арзамас-16, обладатели секретных золотых звезд за усовершенствование оружия массового уничтожения, полные академики Габарит, Плоек, Кондотье, Витаминов, с женами или подругами. Были там и физики-лирики помоложе, в частности, спасенный недавно из щели Герка Грамматиков, который полностью уже оклемался, если не считать периодически изрыгаемого им крика орла. Ну все, можно начинать. Кукуш взял гитару и стал тихонько наигрывать и напевать «Возьмемся за руки, друзья», как будто он поет сам себе, чтобы сидящая в кустах агентура чего не подумала, не приняла рядовой выпивон за какой-нибудь сборище с этим борщеватым суффиксом холодной воды. Публика, однако, подхватила пение кукуша и завершила камерную штучку громовым триумфальным хором. Потом, тоже как бы случайно, встал и прислонился к столбу террасы пластически безупречный Ян Тушинский. «Между прочим, братцы и сестрички, вы отдаете себе отчет, что всего лишь через 2 года наше ударное десятилетие кончится, и шестидесятничество отойдет в историю, и нас в дальнейшем будут величать так, как впервые в 1960 году к выходу ваксоновских однокурсников